Они отправились по берегу в боевом порядке. Первым шел Ральф. Он прихрамывал и нес копье на плече. Он плохо видел из-за дымки, дрожащей над сверканием песков, собственных длинных волос и вспухшей щеки. За ним шли близнецы, озабоченные, но не утратившие своей неисчерпаемой живости. Они говорили мало, но прилежно волокли за собой копья, ибо Хрюша установил, что, опустив глаза, защитив их от солнца, он видит, как концы копий ползут по песку. И потому он ступал между копьями, бережно прижимая к груди рог. Тесная группка двигалась по песку. Четыре сплющенные тени плясали и путались у них под ногами. От бури не осталось следа. Берег блистал, как наточенное лезвие. Гора и небо сияли в жаре, в головокружительной дали, и приподнятый миражом риф плыл по серебряному пруду на полпути к небу. Прошли мимо того места, где танцевало тогда племя. Обугленные головни все еще лежали на камнях, где их загасило дождем, но снова был гладок песок у воды. Здесь они прошли молча. Все четверо не сомневались, что племя окажется в замке, и когда замок стал виден, не сговариваясь, остановились. Заросли, самые густые на всем острове, зеленые, черные, непроницаемые, были слева от них, и высокая трава качалась впереди. Ральф шагнул вперед. Вот примятая трава, где они лежали тогда, когда он ходил к бастиону. Дальше был перешеек, а потом огибающий скалу выступ и красные башенки сверху. Сэм тронул его за руку. Дым. Дымное пятнышко дрожало в небе по ту сторону скалы. «Ну, конечно, у них костер!» Ральф обернулся. «Чего это мы прячемся?» Он вышел из заслона травы на голое место перед перешейком. «Вы двое пойдете сзади. Первым пойду я, потом прямо за мной Хрюша. Копья держите наготове». Хрюша тревожно вглядывался в сверкающую пелену, отзанавесившую его от мира. «Тут не опасно? Не обрыв? Я слышу море!» «Держись ко мне поближе!» Ральф вступил на перешеек, пнул камень, и тот плеснулся в воде. Потом море вздохнуло, всасывая волну, и в 40 футах внизу, слева от Ральфа, обнажился красный мшистый квадрат. «А я не свалюсь!» — мучился Хрюша. — «Мне так жутко!»